Глава третья. Злата. «Опаздываем, Злата», — ехидно замечает коллега. Залетаю в еще пустой читальный зал библиотеки и протискиваюсь в свою коморку между книжных стеллажей. «Проспала», — отвечаю, запыхавшись. «Кофе хочешь?» Купила в кофейне у метро два больших стакана, один протягиваю Жанне. «Эта липучка работает в абонементе, а читальный зал — моя вотчина». Делать ей тут с утра нечего, но она все равно прется за мной. Внутрь не заходит, но стоит в дверях и пялится, как я стаскиваю кеды и надеваю лодочки. «Гаврюши тоже еще нет», — недовольно протягивает, поправляя высокую затейливую прическу. «Ах, вот в чем дело. Гавриил — техник и сын директрисы. Самый завидный жених в нашем трудовом коллективе. Единственный, потому что коллектив женский». «Даром мне твой Гаврюша не нужен. Я намереваюсь прожить долгую и счастливую жизнь непорочной девой и умереть в окружении любящих племянников. От старости. Еще не скоро». Тощая дылда недоверчиво приподнимает орлиную бровь, не верит мне. Оно и понятно, ведь выйти замуж — ее недостижимая пока что мечта. Вроде не страшная она и молодая еще, но мужчины рядом надолго не задерживаются. «Что-то еще, Жан?» «Да ничего. Сегодня должен приехать спец по... как там? В общем, будет помогать тебе с электронной базой». «Помогать мне? То есть оцифровывать весь фонд буду я?» «Нет, пора увольняться отсюда. Тетки сговорились и решили свалить на меня огромный пласт работы, которой больше никто заниматься не хочет». «Ага», — она подтверждает злорадно. «Вон новый сканер. Этот парень настроит сегодня как раз». «Да вашу ж маму! Я и так тут, как раб на галерах! Единственная отдушина — детки!» Веду при библиотеке кружок «Развивайка» для дошкольников. Мы с малышами рисуем, лепим из пластилина и природных материалов. Ученики и их родители меня любят, и на зарплату не жалуюсь. «Во сколько он приехать должен, этот ваш специалист?» Раздается деликатный стук. Свои так не стучат. «Это, наверное, он». Жанна оставляет меня в покое, наконец, и идет открывать новому временному сотруднику. Можно теперь спокойно подготовиться к рабочему дню, в тишине выпить остывающий кофе. Включаю древний комп, и он начинает утробно урчать, загружаясь. Из-за двери доносятся два голоса. Жанна вводит незнакомого мне пока что мужчину в курс дела, а я выходить не тороплюсь. Вообще бы заперлась и подремала полчасика. Знаете, почему я опоздала на работу? Не потому, что отплясывала в клубе до утра или кувыркалась в кровати с парнем. Нет, у меня его еще и не было. Это чистая правда. Племяшки-второклашки доверили нарисовать плакат к празднику. Но сестра узнала об этом уже перед сном. «Злата, я не знаю, что делать». Вера чуть не плакала вчера, когда звонила мне. «Захожу к этим мигерам в чат, а они там обсуждают, кто, где и как будет вешать этот чертов плакат. А плаката-то и нет. Оказывается, Ксюха сама вызвалась. Сказала, что ее тетя художница». «Вер, я нарисую, конечно. Чем еще мне ночью заняться? Но с одним условием. Ксюня завтра же в школе объявит, что ее тетя художница эмигрировала за границу. Нет, я не вредная, рисовать очень люблю. Но стоит согласиться на это один раз, и на тебе будут ездить постоянно». Классуха у Ксюшки очень требовательная и обожает участвовать с классом во всех подряд районных и городских мероприятиях. Весь прошлый год я благополучно косила. Теперь эта деятельная училка с меня не слезет. Телефон тренькает. А вот и моя девочка. «Да, Ксюня. Плакат донесли с папой, не помяли?» «Златочка, спасибо, спасибо, спасибо! Я про него совсем забыла! Анаконда Неврозовна с меня бы кожу заживо содрала, если бы я подвела всех». Но слава богам, ребенок доволен. Зеваю, широко разинув рот, лезу в сумку за новыми маркерами, и пальцы натыкаются на нечто. «Ты только не сердись», — начинает заискивающая племянница. «Но к понедельнику тебе нужно еще три постера нарисовать». И отключается. Сумка падает на пол, содержимое рассыпается по всему кабинету. «Пак!» — недовольно вырывается у меня. «Я так и знала!» Начинаю ползать по полу, собирая разные мелочи. Помада закатилась под шкаф. Ключи вообще неизвестно где теперь. Сиди теперь, Злата, рисуй дурацкие постеры все выходные, обиженно бурчу себе под нос. Замечаю движение рядом. «Доброе утро», — говорит позади незнакомец красивым низким голосом. «Я помогу?» «Доброе!» — здороваюсь, не повернув головы. «Помогайте, если хотите». «Как он не вовремя! И вся эта оцифровка!» Мужчина опускается на пол рядом со мной. Краем глаза отмечаю, что он крупный, высокий и такой мощный, что ли, брюнет. Одет в простые джинсы и спортивную кофту с капюшоном. Пахнет от него приятно, хорошей туалетной водой и мятной жвачкой. Лицо пока не вижу. Окон в кабинете нет. Лампа на столе тусклая. Надо бы свет включить поярче. «Столько шишек вам зачем?» Он усмехается, чем начинает раздражать еще больше. По пути на работу проходила мимо сосны. Не смогла устоять. Между прочим, правда. Из них получаются красивые ежики или мишки. А я по пути сюда проходил мимо дуба. Желуди еще лучше шишек, но я устоял. Он издевается, что ли? Вы же спец по электронным базам? Подождите меня в зале, пожалуйста. Цежу сквозь зубы. Меня зовут Максим. Он, наконец, представляется. А вы Злата? Да. Значит, я здесь, чтобы облегчить вам работу в будущем. Это он про новый электронный каталог? Несомненно, с ним будет работать проще. Но кто, по мнению моего начальства, туда внесет все имеющиеся книги? Понимаю, что мужчина не виноват, но весь негатив выплескиваю на него. Я особенно злая, когда не высплюсь и сильно хочу есть. Умеете сканером пользоваться? Он за кого меня принимает? Умею. Еще ложкой, вилкой и расческой. На коленях ползу к шкафу за очередной шишкой. А, вон и ключи. Максим умолкает. Пялится на мой зад в обтягивающих брюках. На здоровье. Розетки нормальные тут есть? Чем ему мои розетки не угодили? Как бы сделать так, чтобы он от меня отстал? Вы меня сходу решили замучить вопросами. Не выдерживаю. Поднимаюсь, опершись о стол, и поворачиваюсь, наконец, к мужчине. А вы не любите вопросы? Он пристально смотрит. На удивление красивый. Лет 25 на вид. Правильные черты лица, ровный нос, волевой подбородок и глубокий проницательный взгляд. От улыбки на щеках появляются ямочки. И фигура, судя по всему, спортивная. На обычного айтишника не похож, разве только одеждой. Она неопрятная и будто сильно поношенная. «Это вопрос?»